разведены мосты. Все спят. Неужто это ты? Да, я. Холодная весна. Пустяк. А почему одна? Вот так. Не против, провожу. Давай. Смотри, года бегут. Пускай. А сколько же прошло? 7 лет. Уже почти светло. Рассвет. Как будто мы с тобой и не было разлук. Как будто той весной мы не расстались вдруг. Как будто ты ждала. Как будто ты искал своей любви причал. Как будто мы с тобой и не было разлук. Как будто той весной мы не расстались вдруг. Как будто ты ждала. Как будто ты искал своей любви причал. Но вот уже мой дом. Как же? А может быть зайдем? На чай. На стрелки не гляди. Пойдем. Немного посидим. Вдвоем. Для нас такой урок. Смешно. Ты тоже одинок. Давно. Любовь не обмануть. Ну да. А если все вернуть назад? Как будто мы с тобой и не было разлук. Как будто той весной мы не расстались вдруг. Как будто ты ждала. Как будто ты искал своей любви причал. Как будто мы с тобой и не было разлук. Как будто той весной мы не расстались вдруг. Как будто ты ждала. Как будто ты искал своей любви причал. Вдруг, как будто ты ждала. Как будто ты искал своей любви причал.